Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Голдсворти. «Через реку». Перевод с английского Веры Станевич. Глава первая. С тех пор, как Клэр вышла за сэра Джеральда Корвина из Министерства колоний, прошло почти полтора года. И вот она стояла на палубе вошедшего в устье Темзы океанского парохода восточной линии, ожидая, когда он пристанет. Было 10 часов утра, и хотя октябрьский день обещал быть мягким, Клэр все же надела суконное пальто, так как до этого во время всего путешествия стояла жара. Лицо ее казалось бледным, даже желтоватым. Но ясные карие глаза были нетерпеливо прикованы к берегу. Чуть подкрашенные губы приоткрылись. И все черты дышали обычно присущей ей живостью. Сначала она стояла одна, потом за ее спиной раздался голос. «А, вот вы где!» Из-за спасательной шлюпки вышел молодой человек и остановился подле Клэр. Не оборачиваясь, она сказала. «Какой восхитительный день! У нас дома, наверное, чудесно. А я-то надеялся, что вы хоть один вечер проведете в городе. Мы бы вместе поужинали, пошли бы в театр. Не хотите?» «Милый юноша, меня будут встречать. Как ужасно, что все на свете кончается. Порой гораздо ужаснее, что некоторые вещи начинаются». Он пристально посмотрел на нее. Потом вдруг спросил. «Клэр, вы, конечно, поняли, что я вас люблю?» Она кивнула. «Да». «Но вы меня не любите». «Только не обижайтесь». «Как мне хотелось бы, чтобы вы загорелись хоть на минуту». «Перед вами почтенная замужняя женщина, Тони, которая возвращается в Англию из-за цейлонского климата». Он ударил ногой в борт. «Как раз в лучшее время года. Я ничего не говорил, но знаю, что ваш... что Корвен...» Клэр предостерегающе подняла брови, и он умолк. Оба опять стали смотреть на берег, все больше привлекавший их внимание. Если двое молодых людей провели около 3 недель вместе на пароходе, они знают друг друга гораздо меньше, чем им кажется. При всем том однообразии, с каким протекает жизнь на судне, когда все как будто остановилось, кроме машин, воды, скользящей вдоль бортов, и солнца, неизменно описывающего в небе дугу, близость двух людей, проводящих дни бок о бок на палубе, растет особенно быстро и приобретает какую-то своеобразную сердечность. Они знают, что о них уже сплетничают, но им все равно. Ведь сойти с парохода они не могут, а что еще можно сделать? Они танцуют друг с другом, и покачивание парохода, каким бы легким оно ни было, невольно заставляет их прижиматься друг к другу. Проходит каких-нибудь 10 дней, и налаживается общая жизнь, более устойчивая, чем даже в браке, с той лишь разницей, что ночи они проводят врозь. А затем пароход вдруг останавливается, и у них, может быть, у одного, а может быть, и у обоих, возникает ощущение, что они так и не успели разобраться в своих чувствах. Ими овладевает лихорадочное волнение. Оно даже приятно, ибо вынужденному бездействию настал конец, и они напоминают сухопутных животных, побывавших на море и вернувшихся на твердую землю. Клэр первая нарушила молчание. «Вы так и не объяснили мне, почему вас зовут Тони, хотя ваше настоящее имя Джеймс. Именно поэтому. Прошу вас, не шутите, Клэр. Этот проклятый пароход сейчас пристанет. Я просто не могу примириться с тем, что уже не буду видеть вас каждый день». Клэр скользнула по нему взглядом и снова стала смотреть на берег. «Какие нежные черты», — подумала она. «Действительно». У него было тонкое, очерченное, продолговатое, смуглое лицо, решительное, но добродушное, с темно-серыми глазами, мгновенно отражавшими его мысли, и темно-русые волосы. Он был строен и подвижен. Юноша стал вертеть пуговицу ее пальто. «Вы ничего не говорили о себе. Но нет у вас счастья, я чувствую. Не люблю людей, которые болтают о своей личной жизни. Вот, он вложил ей в руку карточку. Через этот клуб вы всегда меня найдете. Она прочла. Мистер Джеймс Бернард Крум, кофейня, Сент-Джеймс-стрит. Кажется, этот клуб очень старомодный. Да, и все-таки он до сих пор хорош. Когда я родился, отец тут же записал меня. Мой дядя, муж моей тетки, тоже состоит там членом. Сэр Лоренс Монт, высокий такой, тонкий и подвижный. Его легко узнать по черепаховому моноклю. Поищу его. Что вы намерены делать в Англии? Буду искать работу. Здесь, как видно, многие этим занимаются. А кем бы вы хотели работать? Кем угодно. Только не школьным учителем и не коммивояжером. Разве в наше время можно найти что-нибудь другое? Нет, надежды очень мало. Больше всего мне хотелось бы получить место управляющего имением. Или заняться лошадьми. Имение лошади вымирают. Я знаком с несколькими владельцами скаковых конюшен. Но, вероятно, кончу тем, что стану шофером. А вы где будете жить? У родных. Во всяком случае, первое время. Если вы, прожив на родине неделю, все еще захотите меня видеть, вот мой постоянный адрес. Кондафорд Грейндж, Оксфордшир. И зачем только я вас встретил? Сказал молодой человек со внезапной горечью. Спасибо. О, вы отлично понимаете, что я имею в виду. Господи, он уже бросает якорь. Вот и катер. Ах, Клэр. «Да?» «Неужели все, что было, не имеет для вас никакого значения?» Прежде чем ответить, Клэр пристально посмотрела на него. «Имеет. Но я не знаю, как будет дальше. Если никак, то спасибо вам, что помогли скоротать эти скучные 3 недели». Молодой человек молчал, как молчат только те, чьи чувства рвутся наружу.